Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о храмах Зарававеля и цара Ирода. Вавилонским царом Навуходоносором в 587 году до Рождества Христова был дан приказ своему начальнику телохранителей Навузардану сжечь в Иерусалиме храм Господень, а также сжечь дом царский и все большие дома в Иерусалиме. 4 Царств, 25 глава, 8-9 стихи. А 5 лет спустя тот же самый Навузардан угнал Иудею в вавилонский плен, как пророчествовал об этом пророк Иеремия. Иеремия, 52 глава, 30 стих. Казалось, что положение Иудеи в вавилонском плену есть безнадежное, и они не только будут рассеяны по всей Вавилонской империи, но будут полностью ассимилированы. Однако Бог всегда остается верным в своих обещаниях, и обещания эти Он дал Аврааму, Исааку, Иакову и цару Давиду. Бог никогда не забудет того, что Он обещал, и обещания эти остаются в силе до тех пор, пока они не будут выполнены. Пророк Исаия за много лет до одного весьма интересного события пророчествовал о человеке, который должен родиться, называя его имя Авансом, и то, что он должен сделать. Исаия 45, 1 стих и 44, 28 стих. Человеком этим был персидский царь Кир, цитирую. Первый год Кира, цара персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, цара персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, цар персидский, все царство земли дал мне Господь, Бог небесный. И он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». 2 Паралипоменон, 36 глава, 22 и 23 стихи. В этом обнародованном декрете царом было сказано, чтобы все желающие возвратиться из плена в Иудею возвращались и строили в Иерусалиме храм, а также отстраивали разрушенный Иерусалим и страну. Первая группа вавилонских пленных возвратились с иудейским князем Зарававелем, и с ним 42 тысячи иудеев. Это происходило в 537 году до Рождества Христова. После, еще гораздо позже, отправилось две группы из вавилонского плена под руководством книжника Ездры и Неемии. Цар Кир был знаменитым полководцем, который взял город Вавилон, отведший русло реки Ефрата в озеро. А освободившись от воды руслом Ефрата, его войска ворвались в Вавилон и овладели городом, который считался непобедимым по высоте своих стен и толщине их. В царствовании халдейско-медийского цара Дария I Кир был наместником Вавилонского царства, а в 547 году до Рождества Христова стал называться царом. В этом периоде известны имена царствующих Дария I, Дария II и Дария III, поэтому часто имена эти смешиваются. Храм Зарававеля и его особенности. Храм Зарававеля, как его стали называть, был меньше храма Соломонового и гораздо беднее. Размеры на постройку этого храма были даны царом Киром. Когда закладывали фундаменты храма, то оставшиеся еще в живых старожилы, которые помнили величие Соломонового храма, плакали громко. Но многие молодые люди восклицали громко от радости. Ездра 3 глава, 12-13 стихи. Во втором храме, то есть в храме Зарававеля, святое святых было пустое. В нем не было больше ковчега Завета. Он исчез. Об этом загадочном явлении писали Цицерон в своем произведении «Про Флакс 28» и историк Тацит в главе 5. Но несмотря на это, предназначение второго храма имело большее значение, нежели имел Соломонов храм. В этот второй храм, согласно пророчеств, должен прийти Мессия. Пророчествовали об этом пророки Агей и Захария. Храм Зарававеля строился более 6 лет. Храм цара Ирода. По своей конструкции храм Зарававеля был построен в условиях и по требованиям того времени. Храм этот был похож на крепость, поэтому многими был высоко ценим. У других же вызывал критицизм. Еврейский историк Иосиф Флавий со времени этих событий пишет об этом. В еврейских древностях, книга 15, глава 11, передаю в свободном изложении. В одной из своих речей к еврейскому народу царь Ирод говорил о существующих двух мнениях о Зарававелем храме. Царь Ирод выразил свое мнение, и он сказал, «Храм этот не соответствует своей ни прежней, ни настоящей славе. Поэтому, я думаю, — сказал Ирод, — что храм нужно перестроить». Вожди еврейского народа возражали. Они боялись, что такая большая реконструкция храма Зарававеля, согласно проекту Ирода, тяжелым бременем ляжет на весь народ страны и финансовое положение самой страны. Второй причиной возражений было в том, что эти люди думали, что Ирод, начиная делать перестройку, может только разобрать храм Зарававеля, но не окончить его. В ответ на такой скептицизм Ирод ответил, что он гарантирует им, что он прежде всего соберет и приготовит наперед все нужные материалы и средства, а также рабочие силы и тому подобное для реконструкции храма. Кроме того, он сказал, что все издержки по реконструкции храма он берет на свой счет. Ирод исполнил свое обещание. Он приготовил специальный транспорт, 1000 повозок для транспортирования тяжестей, больших камней и иных стройматериалов. Из народа были выбраны 10 000 разных специалистов, нужных для выполнения проекта, по разным видам работ. Он заготовил 1000 священнических одежд для священников, которых обученные священники строительному делу будут строить храм. Он обучил их искусству резания камней, шлифовки и полированию мрамора, а также искусству плотницкого деревообделывания, высококачественному плотницкому мастерству в отделке дорогого дерева, употребляемого для постройки храма. Когда все было заготовлено, то цар Ирод на 18-м году своего царствования начал перестройку Зарававелевого храма. Цар Ирод был природным строителем. За период своего царствования он выполнил много великих проектов. Он построил много прекрасных городов, сильных крепостей, водопроводов и тому подобное. Но перестроить этот храм – так, как он хотел, это была его лебединая песня. В этом он думал увековечить свое имя в грядущих поколениях. Царь Ирод приказал разобрать фундаменты Зарававелевого храма, чтобы увеличить площадь и самое здание согласно своего проекта. По мнению многих, 3 раза пришлось увеличить площадь на горе Морья согласно нужных размеров. Так что в некоторых местах на склонах горы фундаменты были вышиной в 300 локтей и, соответственно, этому размеру толщиной. Мера одного локтя равняется 45 сантиметрам, а в иных местах и больше. На фундаменты употреблялись блоки длиной 40 локтей. Все храмовые здания со своими портиками и галереями были вышиной в 3 этажа, и крыши их покоились на 160 мраморных монолитных колоннах 25 локтей вышины, а периметром толщины в 3 человеческих обхвата рук. Все эти здания, склады, комнаты для администрации храма и казнохранилищ. Стены храма и всех пристроек при храме, комнат, складов, портиков и галерей. Стены их были сделаны из белого мрамора. Матицы крыш, галерей и портиков были сделаны из кедрового дерева и прекрасно художественно оформлены, и своей гармонийностью делали большое впечатление на зрителей. На северной стороне храма была построена правителем Иудеи, первосвященником из дома Гасманеев, который был тестем Ироду. Цитадель, эту Ирод после переименовал, называя ее цитаделью Антония, своего друга, содействовавшего ему стать царом Иудеи. Я продолжу проповедь из серии «Скинии, храм и церковь Христова» в следующей беседе.